Глава 16. Энж. На трибуне раздались радостные возгласы родителей. Энж присоединилась к ним, хотя Уилл сегодня был на скамейке запасных. «Это командная игра, а не индивидуальная», — объяснил тренер, почему он оставил более слабых игроков в запасе. Энж хотелось закричать: «Просто дайте каждому ребенку шанс поиграть!» Вместо этого она кивала, улыбалась и подбадривала чужих детей на поле. Когда она сидела, наблюдая за тем, как дети других людей играют в футбол, она думала о собрании соседского дозора. Даже учитывая, что несколько человек не пришли, оно, по всем подсчетам, имело бешеный успех. После этого она выложила несколько фотографий в Инстаграме и Твиттере. Энж нравилась идея соседского дозора. Она хотела сделать район более безопасным и присматривать за соседями. Завтра она сделает заказ на наклейки и газонные вывески, которые будут выставлены на видном месте на улице. «Вы вошли в зону соседского дозора. Внимание! За вами наблюдают. Видеонаблюдение. Вся подозрительная деятельность будет записана и направлена в соответствующие органы». Энж с нетерпением ждала появления этих знаков. «Хорошо, что люди знают, что за ними следят», — подумала она. «Так они будут вести себя лучше». «Мама, мне скучно!» — заскулил Олли. «Мне тоже», — подумала Энж. «Шш», — сказала она, — «мы здесь, чтобы поддержать твоего брата». «Но он же не играет!» «Скоро будет», — настаивала она. Но, честно говоря, кто знает. Уилл участвовал в играх, потому что спорт по субботам был обязательным. А он всегда четко следовал правилам. Он был начитанным и любознательным. Спортивным – нет. В 5-6 лет он часто уходил с поля и начинал собирать листья и изучать их. «Фотосинтез», – сказал он однажды, когда Энж погналась за ним, чтобы спросить, что он делает. «Смотри, ты можешь в это поверить?» В 11 лет он стал высоким и умным. Его спасительным достоинством была красота, возможно, даже больше, чем у отца. И с каждым годом он становился все более привлекательным. Оля заерзал на стуле. «Пожалуйста, мам, давай уйдем. У меня болит рука». Энж встретилась взглядом с Олли. Конечно же, он лгал. Уилл врать не умел. Когда они отдыхали на Голд Кост и пытались бесплатно отправить его в морской мир, он всем повторял, что ему 4, а не 3. Но Олли мог лгать так убедительно, что трудно было не впечатлиться. Олли был талантливым спортсменом со средним интеллектом, но в плане внешности он унаследовал ужасный набор генов. От острого подбородка Энж до коренастого телосложения ее матери. И все же мальчик мог лгать, и в какой-то момент это должно было сослужить ему хорошую службу. Возможно, когда-нибудь из него получится очень хороший агент по недвижимости. К сожалению, прямо сейчас было маловероятно, что он не лжет. Все, чего он добивался, это ее жалость, чтобы уйти с игры. А где болит? Он неопределенно показал на руку. «Здесь». «Сильно болит? Или ноет? Как?» «Ноет». «Конечно, ноет. Рука может немного поболеть в течение нескольких недель», — сказал доктор. «Ибупрофен и отдых лучше всего. И массаж. Побалуйте его немного. Пусть посидит дома, не ходит в школу или что он там любит делать». Конечно, Олли был там, когда доктор это говорил. И теперь этим пользовался. «Ой!» — сказал он достаточно громко, чтобы его услышали окружающие. «Тш-ш-ш!» — сказала Энж, неловко похлопав его по руке. Это был один из тех моментов, когда материнство удивляло. Как будто кто-то подошел к тебе с ребенком и сказал: «Это твой ребенок. Ты, мама, ты должна знать, что делать». «Френ знала бы, что делать», — подумала Энж. Она, казалось, была готова к любой ситуации. У нее всегда были наготове пластырь, леденец на палочке, объятия и слова поддержки. «Как насчет мороженого?» — попыталась она. Олли сделал вид, что задумался. «Это может помочь», — сказал он торжественно. «Здесь жарко. Где папа? Он может взять меня с собой?» Лукаса, конечно, нигде не было видно. В Последний раз Эндж видела его, когда он с другим отцом шел в сарай за экипировкой. Но теперь другой папа вернулся на трибуны и аплодировал своему сыну, а Лукас был непонятно где. Она снова почувствовала волну раздражения. Почему он все время куда-то уходит? Почему он заводит разговоры с незнакомыми людьми, и ему с ними интересно? Эндж позвонила ему, но телефон заиграл на скамейке рядом с ней. Должно быть, он выпал из кармана. Она вздохнула. «Я пойду проверю в сарае». Олли одарил ее обаятельной улыбкой. «Я подожду здесь». Эндж спустилась с трибуны и поплелась по траве. Лукас, вероятно, столкнулся с кем-то и завязал разговор. Или, может быть, он нашел лучшее в мире дерево для лазания. В прошлые выходные он повел мальчиков в панда-парк, где можно было лазить по деревьям. Их пристегнули ремнями безопасности, и они поднялись на самый верх. Эндж сидела одна. Она думала, что Уилл спустится к ней, но он был на удивление захвачен лазанием. Лукас так действовал на мальчиков. Он так действовал на всех. Они вернулись домой уставшие и сами не свои от адреналина. Карман Эндж завибрировал. Телефон Лукаса. Она посмотрела на экран, продолжая идти к сараю. «Телефон Лукаса Фенуэя», — сказала она. Тишина. Эндж ждала. Люди часто сбиты с толку, когда к телефону подходит другой человек. «Алло», — повторила она через несколько секунд. «Кто звонит?» «Ничего». Эндж снова посмотрела на экран. Старая фотография Уилла и Олли улыбнулась ей в ответ. Звонок оборвался. Она положила телефон обратно в карман, слегка раздраженная. Вероятно, это был клиент. Молодая мама, которая хочет фотосессию для новорожденного. Наверняка миллениалка. Говорят, миллениалы совершенно не знают телефонного этикета, потому что только пишут сообщения и письма. Может быть, для них нормально бросать трубку? Это безмерно злило Эндж. Почему бы просто не сказать: «О, я звоню по поводу фотосессии». Эндж с радостью передала бы сообщение. Теперь девчонке придется перезвонить, и у нее, наверное, случится паническая атака. Второй телефонный звонок подряд. Убийственно. Трудно поверить, что эти дети теперь сами матери. И тут ни с того ни с сего на ум пришла молодая мать из больницы. Эрин, так вроде ее звали. Эрин и ее хорошенькая маленькая девочка. С того дня она несколько раз думала о них и о том, как нежно Лукас коснулся ее руки. Ей пришла в голову параноидальная мысль. «Это же не Эрин звонила?» «Нет», — она рассмеялась, но ее смех прозвучал неестественно. «С какой стати это должна быть Эрин?» «Эндж!» — Лукас подбежал к ней сзади. Листья прилипли к подошвам его ботинок. «Над чем ты смеешься?» «Где ты был? Я искала тебя». «Надо было помочь установить детское оборудование для легкой атлетики», — сказал он. Он повернулся и помахал двум папам, которые помахали ему в ответ и закричали: «Спасибо, Лукас!» «Я сказал им, что рад помочь. Помнишь нашу детскую команду?» — сказал он с тоской. «Кажется, это было вчера, да?» Его глаза наполнились настоящими слезами. И Эндж смягчилась. Как он мог так разозлить ее в одну минуту и в следующую снова заставить влюбиться в него? «У Олли болит рука», — сказала она. «Он хочет мороженого». «И где он?» «На трибуне. Наверное, притворяется». «Вас понял. Я отвезу его в кафе и не куплю ничего, пока он не признается, что он обманщик. Я вернусь за тобой и Уиллом через полчаса». Лукас подмигнул ей. «До скорой встречи». «Погоди, твой телефон», — сказала она, вытащив его. «Ты оставил его на скамейке». Он потянулся за ним, но Эндж не отпустила. В результате получилась странная игра в перетягивание айфона. «Кто-то звонил, но ничего не сказал», — сказала она. «Довольно странно, тебе не кажется?» На мгновение их глаза встретились. «Ты хочешь поговорить об этом?» «Я не уверена». «Помнишь, что случилось в прошлый раз?» «Да, я помню». Только они ничего этого не сказали, ни вслух, потому что были вопросы, на которые Эндж не хотела знать ответы. Ну что ж, я уверен, кто бы это ни был, он перезвонит. Не забудь снять видео, если мой мальчик выйдет на поле. Энж кивнула и даже сумела улыбнуться. Хорошо. Спасибо, Лукас.